Ловко свернув бутылке голову, спросил у Крама: «Тебе сколько, краев что ли не видишь?» Со смешком бросил тот, в свою очередь нарезая лук и сало аккуратными ломтиками. Сало было на загляденье, прям как я люблю, плотное, сплошной толщины с тонкой полоской мяса сверху. Облизнувшись, плеснул в рюмку Виктору с горкой. Себе, однако, решил урезать осетра, остановившись на половине. Стакан мне еще не скоро пить, так что сходу жилы рвать не стоит. Ну, за встречу, я звякнул стеклом о стекло и, зажмурившись, опрокинул водку в себя. Выдохнул, подцепив сало, вдохнул чесночный аромат, зажевал, следом забрасывая лук и хлеб. Прислушавшись к ощущениям, резюмировал: «Хорошо пошла». Крам только хмыкнул, наладил себе бутер из хлеба с салом и принялся смачно жевать. По второй, я подхватил пузырь, вопросительно глядя на болгарина и, получив в ответ одобрительный кивок, разлил снова, в тех же пропорциях. Вторая пошла еще лучше, по телу разлилась приятная теплота. Захрустев половинкой луковицы и почувствовав, как комок нервов внутри меня постепенно распускается, скрутившийся узлом от всех этих перипетий с турниром, спросил, культурно рыгнув в сторону: «Так что ты там о девчонке узнать хотел?» Уже затемно я возвращался в замок изрядно навеселе, но вполне адекватно и почти не запинаясь. Несмотря на приличный объем выпитого, оно было достаточно протяженным по времени и под хорошую закусь, удалось не оконфузиться. Про Гринджер я там наплел всяких ужастей, хе-хе, заставив Виктора крепко задуматься. А что самое веселое было в этом всем, что я всего лишь слегка преувеличил ее реальные черты характера и поведения. Весело похихиков, я вдруг остановился как вкопанный. Еще раз детально вспомнил все, что я говорил, в порыве вдохновения, а Гермей ужаснулся. Неужели она и вправду такая? Воспринимаемые по отдельности, недостатки не казались столь ужасными, но сведенные вместе заставляли вздрогнуть. Тут с мысли меня сбил взволнованный шепот, шедший откуда-то из густой тени у стены, куда не попадал свет от магических светильников. «Рон, Рон!» Резко обернувшись, я вгляделся, пытаясь понять, кто там прячется. Но из тени выскользнула тонкая девичья фигурка и бросилась мне на шею. Покачнувшись от неожиданного груза, я с изумлением разглядел Джинни. Лицо ее было взволнованным и даже, наверное, немного испуганным. Ее состояние передалось мне, выгоняя хмель из головы. Почти протрезвев, я напряженно спросил: «Что случилось?» «Рон», сестренка зарылась лицом в мою мантию. Я провел ладонью по ее волосам, приобнял, стараясь успокоить. Сказал, как можно мягче: «Джин, ну что такое?» А младшая, подняв на меня глаза, в которых плескалась тревога, ответила: «Наконец, Чарли, он здесь, брат?» Ничуть не удивившись, спросил я. «Да», она кивнула. «Так это хорошо», я улыбнулся, но она не приняла моей игры, сказала напряженно: «Ты не понимаешь, он связался со мной, они здесь из-за первого состязания, они привезли драконов». Видя, что даже после такого известия я не спешу разделять ее тревоги, разозлилась, стукнув кулачком меня по груди: «Ты что, не понимаешь, это же драконы, драконы, Рон». Разозленная, раскрасневшаяся, она напоминала рыжеволосую юную валькирию. Невольно залюбовавшись, ответил, продолжая улыбаться: «Ты думаешь, это меня пугает?» Упрямо сжав губы, она чуть отодвинулась, буркнула: «Ну точно мой брат берсерком заделался», сказала уже громче. «Меня это пугает, меня, все будет хорошо», я постарался ее успокоить, привлек к себе, обнимая покрепче. Там же полные трибуны опытных волшебников, преподаватели, Дамблдор, наконец, они просто не дадут случиться чему-то плохому. Если увидит, что я не справляюсь, тут же остановит испытание. Постояв так с минуту, Джин, со вздохом, отпустила меня, сказала тихо: «И все равно я волнуюсь». «Да ладно, не волнуйся, меня же сам Грюм в обучение взял. Круче меня только горы», подмигнул я ей. Оглядев пустынный двор, вслушавшись в поскрипывание веток на ветру, да стрекот кузнечиков, вдруг задумался, как сестренка сюда попала, время уже позднее, прогулки по замку запрещены. «А ты как?» Не успел я оформить вопрос, как Джинни ответила: «Тайный ход, близнецы просветили как-то». «А-а», глубокомысленно протянул я. С долгим вздохом, пробормотав то-то неразборчивое, до моего слуха долетали только отдельные слоги. «Имбидибилетнее и от», она, возвысив голос, сказала: «Пойду, пожалуй, ты со мной?» «Не», я покачал головой. «Побуду здесь немного, воздухом подышу. Ну как знаешь, Джинни снова скрылась в тени, а я остался, разглядывая звездное небо над головой. Накатило философское настроение, захотелось просто так стоять и слушать окружающую тишину. Посиделки с Виктором смогли, наконец, снять подспудно копившееся напряжение с момента моего попадания сюда. Все эти испытания, этот безумный квест из разряда «то не знаю что, и туда не знаю куда», который подкинула неизвестная сущность. Тяжело чувствовать себя фигурой на шахматной доске, пусть с относительной свободой воли и с правом самостоятельно совершать ходы, но не знающим правил игры и не видящим обстановку на доске. Темное небо прочертил метеор, а сбоку послышался шорох мантии и легкие шаги, почти неслышимые, но ночь обостряла слух. «Уизли», — протянул до боли знакомый голос, — «профессор Снейп», — поприветствовал я преподавателя, не поворачивая головы. «И как вы это объясните?» Голос ужаса подземелья сочился раздражением. «Что это?» «Нет, я не строил из себя дурака, мне было просто лень озвучивать догадки. Ваше нахождение вне спальни. Решил на звезды посмотреть, профессор», заложив руки за спину. «Я отыскивал знакомые созвездия». Снейп начал медленно закипать, прошипел. «Сначала весь этот цирк на моих уроках, потом это чемпионство. Вы, видимо, окончательно возомнили себя особенным, Уизли. Мало мне одного Поттера. 20 баллов с Гриффиндора». Потянув носом воздух, он зашипел еще яростней. «Вы еще и пьяны, Уизли». «Не пьян, а просто выпил», уточнил я для проформы. «А есть разница?» С издевкой поинтересовался декан Слизерина. «Как минимум семантическая, профессор», не дав тому разразиться очередной гневной тирадой, спросил в ответ. «Профессор, а что вы скажете о Дафне Гринграсс?» На что с ней подавился, забульков и ошарашенно замолк. «Как вы считаете, такая девушка, как она, подошла бы такому парню, как я?» Не дожидаясь ответа, продолжил я. «Ну, не в смысле, какая мы пара, тут и так понятно, она привлекательна, я чертовски привлекателен, а в смысле насчет совместной семейной жизни. Понятно, что не бывает девушек одновременно умных, красивых и с ангельским характером, но хотя бы два из трех должны присутствовать, а кому как не вам знать о своей студентке». Посмотрев на побагровевшего декана, вспомнил вдруг, что с семейной-то у него как раз и не сложилось, сказал, досадуя на себя, вполне искренне. «Простите, профессор, совсем забыл, что вы в этих вопросах не самый большой специалист, Ваон», заорал Снейп, страшно выпучив глаза. «50 баллов с Гриффиндора, нет, 100 баллов с Гриффиндора». Оглушенный звуковым ударом, я тряхнул головой, сказал хмуро. «И незачем так орать, я все равно уже в спальню собирался». Это были мои последние слова за сегодня, после которых от Снейпа прилетела в меня сиреневая вспышка, а последнее, что я запомнил, было мое падение по стойке смирно на твердый камень площади. Глава 23. Очнулся я вместе, в общем-то, вполне ожидаемом, в больничной палате Хогвартса. Попадать мне сюда еще не доводилось, но ничего необыкновенного или удивительного мне на глаза, когда я обвел палату взглядом, не попалось. Каменные стены, да белые ширмы, не считая кровати, на которой я лежал, и стула, апа. «Привет, Джин», я улыбнулся, заметив сестру, что куковала на стульчике рядом с кроватью. «Круче меня только горы. Я ученик Грюма», передразнила она меня язвительно. Вид имея суровый и гневный, никак у матушки поднабралась. «Так и знала, что тебя нельзя одного оставлять. А что собственно произошло?» — поинтересовался я, смутно припоминая разговор со Снейпом. Джин не вздохнула, сложив руки на груди, откинулась, изучающая меня разглядывая. Спросила с ноткой жалости, как обычно обращаются к умственно отсталым. «Не помнишь?» — я скривился, ответил, почесав повязку на лбу. «Как-то, знаешь, смутно. Мадам Помфри рассказала, что ночью пришел Снейп, принес тебя в отключке, сказал, что ты упал во дворе, ударился головой о брусчатку и потерял сознание». Я хмыкнул, спросил, припоминая, однако, несколько иное развитие событий. «А он, значит, меня нашел?» «Ага», — младшая кивнула. «Очень интересно», — я задумался, рассказывать или нет, свою версию событий. Тут вспомнил, что ужас летящий меня там налишал, а вернее факультет через меня, баллов, как бы не на рекордную сумму. Про 100 баллов за раз с одного ученика я еще ни разу не слышал. Спросил осторожно. «Там, народ сильно переживает за баллы?» «Да нет», — Джин не удивилась. «А что, ну, там за ночь баллов 100 не пропало?» «Да нет», — снова повторила она, смотря на меня с легким недоумением. «Нормально вроде все». «Да, сие известие заставило меня еще раз копнуть воспоминания, но нет, разговор я помнил прекрасно, и то, что Снейп меня именно лишал, а не угрожал лишением, было совершенно четко. Странно». Тут вдруг сбоку раздался все тот же прекрасно знакомый холодный голос. «Я смотрю, вы проснулись, Уизли». А вот и он собственной персоной, его чернейшество Зельевар всея Британии тут как тут. Караулил что ли или следилку какую навесил. Я долгим взглядом посмотрел на него, получил в ответ презрительно холодный взблеск и промолчал. Вопрос был риторический. «Мисс, мне надо наедине переговорить с вашим братом». Джин кивнула, молча, бросив на меня косой взгляд, и ушла, оставляя нас двоих. Снейп, однако, присаживаться на освободившийся стул не стал, как и изображать радушие. Отошел к окну, не поворачиваясь ко мне, бросил. «Надеюсь, вы протрезвели?» «Более чем, сэр», — вежливо ответил я, с кряхтением садясь на кровати и придерживая стрельнувшую болью голову. После долгой паузы декан Слизерина с видимой неохотой продолжил. «Прошлой ночью, некоторые, ГМ, действия и с вашей, и с моей стороны, были слегка необдуманными. При зрелом размышлении, я решил списать ваше поведение на стресс и алкоголь и отменить лишение баллов, как и иные претензии к вам со своей стороны. Надеюсь, что и от вас ко мне также претензий не последует». Тут он, развернувшись, бросил на меня острый взгляд. «Никаких, сэр», — искренне ответил я. «Ну да, применение магии к ученику не самый благовидный поступок. Это Грюму в каноне было наплевать на все, он отморозок, а вот Снейп несколько иной тип. Однако хорошо, что вчера он петрификусом, а не авадой меня приложил». Я еще раз прокрутил разговор в голове. «Да, за такой базар можно было и отхватить. А Снейп, смотри-ка, сдержался. Только один вопрос, сэр, я увидел, как его губы презрительно сжались, не знаю уж чего он там себе подумал, но продолжил. Как учителю от ученика». Зельевар крякнул от неожиданности, сказал с сомнением. «Вы решили обсудить что-то по зельям?» Я энергично замотал головой, сказал осторожно. «Совсем нет», начал медленно формулировать, «в свете наших договоренностей, сам вопрос. В общем, когда было то, чего не было, и вы сделали то, чего не делали, вы это не сделали молча». И, лицо с ней стало непроницаемым. А как, видя, что тот не спешит с ответами, я попытался объяснить. «Просто я на досуге перечитал принципы построения заклинаний, и там как обязательные компоненты выделяют палочку, слово и жест. А у вас, получается, одного компонента не было». «Перечитали», — медленно проговорил Зельевар, уже с неким интересом разглядывая меня. «Не все даже и в первый раз эту книгу открывают. А вы перечитали и даже что-то поняли», — взмахнув полами мантии, с ней подошел к кровати, разглядывая меня как какой-то диковинный экспонат. «Я удивлен, признаться. Такой вопрос начинают в курсе на седьмом задавать, да и то не все. Большинство же», — он изогнул презрительно губы, — «вы хотите сказать, имбецилы, дебилы и прочие олигофрены?» Вежливо поинтересовался я. Декан змей промолчал, оперся рукой о спинку больничной койки, но в глазах его я увидел согласие с данной мной характеристикой. «Вы, похоже, не совсем безнадежны, Уизли». «Хорошо, я объясню. Скажу сразу, абсолютному большинству так называемых магов не хватит ни сил, ни терпения для невербального колдовства. Посмотрим, хватит ли его у вас», он испытующе взглянул, но я сделал самое серьезное и внимательное лицо, на которое был способен, и он продолжил. «Невербальное колдовство возможно не со всеми заклинаниями. Так, требующие особого эмоционального настроя принципиально не могут быть произведены без вербальной компоненты. Личная сила волшебника, опыт, знания, ничто этот барьер не может преодолеть. Поэтому даже Дамблдору, чтобы скостовать Патронуса, придется экспекта Патронум произносить вслух. Естественно, что он, конечно, это сделает значительно быстрее, чем студент четвертого курса. Значит, и непростительные тоже», влез я озаренный догадкой. «Да», снизошел до ответа Снейп, но тут же сделал замечание. «Уизли, вы перебиваете». «Извините, сэр», склонил я голову. «Невербально возможно создавать независимые от эмоций заклинания. При долгой тренировке структура заклинания накладывает свой отпечаток на ауру мага, и в дальнейшем одним лишь желанием мага вплетает необходимое количество магической энергии в рисунок заклинания. Насколько долгая требуется тренировка? От 1000 до 10000 повторов одного заклинания», — Снейп усмехнулся, глядя на мое вытянувшееся лицо. Причем 1000 это порог для самых одаренных и имеющих склонность к этому типу колдовства магов. В общем случае можно смело говорить о верхней цифре как наиболее реальной. Теперь вы понимаете, Уизли, что все не так просто. Да проще сальто назад научиться делать, буркнул я, охреневая от необходимого уровня задротства. Вы все-таки решили бросить учебу и пойти в цирк Шапито? Декан по-змеиному улыбнулся. Тогда, думаю, на этом можно закончить. Не-не, заполошно подорвался я. Про сальто это так, к слову было сказано. А невербальную форму я непременно освою. На что Снейп только хмыкнул, совершенно мне не поверив. И еще, сэр, да, Уизли, уже не скрывая раздражения, буркнул Зельевар, собравшийся на выход, но остановленный мной на первом же шаге. А у вас нет костюма какого-нибудь зачарованного против пламени, в том числе магической природы, и зачем он вам? Ну, мне тут 40 на хвосте принесла, что на первом испытании нам подсунут драконов, так вот, не хотелось бы оказаться поджаренным ненароком. Да и паленые волосы с кожей пахнут так омерзительно, не буду спрашивать, какого цвета был хвост у этой сороки. Но да, есть у меня, пожалуй, подходящий костюмчик. Не мантия, но в некотором роде, тут он так улыбнулся, что я печенкой почуял подвох, но других вариантов у меня просто не было, поэтому я махнул рукой. А, давайте, ваш костюм, здоровье дороже. Завтра утром я вам его пришлю. Снейп хохотнул сам себе, и довольный, улыбаясь, вышел из палаты, чем, судя по звукам, Дайкот и напугал кого-то случайно оказавшегося в коридоре за дверью. А я, мучимый сомнениями и подозрениями, улегся обратно, и постарался уверить себя, что завтра все будет хорошо. Но хохочущий Снейп все никак не шел из головы. Дикое зрелище. В факультетскую спальню меня отпустили только вечером, сняв повязку и удостоверившись, что от ссадины не осталось и следа. Так что суббота прошла совершенно бездарно, в унылом лежании на больничной койке, пока остальные предавались веселью в Хоксмите. Где-то там, в Хоксмите, осталась и Скиттер, с которой у нас была намечена встреча, сорвавшаяся по очевидным обстоятельствам, но виноват в этом всем был только я и неуемное желание истинно русского человека самому себе создавать проблемы. Где-то к полночи приперся отсутствующий Поттер, долго ругался, проклиная все и всех, рассказал про драконов, которых ему показал Хагрид, снова грязно выругался. Я, приличия ради, сматерился тоже. Не говорить же, что я уже и так об этом знаю. А МКВ пожаловался. Рон, блин, что делать? Снимать штаны и бегать? Мрачно пошутил я. Добавил, видя, что тот не знает, серьезно или нет воспринимать сказанное. Шутка. Используй то, что у тебя лучше всего получается, и кивнул на метлу возле кровати. Гарри проследил за моим взглядом, спросил с сомнением, думаешь, поможет? А ты представь, что тебе нужно просто увернуться от очень злющего загонщика. Ты более маневренен, запутай дракона, закружи, чтобы он сам врезался во что-нибудь. Поттер ожил, сказал, поблескивая очками. Точно, как тогда на первом курсе с Малфоем вышло. Ну, как-то так, я кивнул. Спасибо, Рон. Угу, всегда пожалуйста. А теперь спать. Завтра тяжелый день. Глава 24. Чемпионский шатер был большим и раздражающим многоцветным. Красные, желтые, синие, коричневые и так далее полосы были скомпонованы из основных цветов академий, участвующих в турнире, и бесили жутко. Терпеть не могу подобную пестроту. Еще раздражала разноцветная одежда участника, этакое спортивное трико с толстовкой в цветах школы. И, конечно же, не добавлял настроения подгон от Снейпа, из-за которого я и был вынужден сидеть, плотно укутавшись в длинный черный плащ, и хранить угрюмое молчание в ответ на все расспросы. В первые минуты, развернув это, я подумал, что это такой извращенный снейповский юморок, хотя и неожиданно оригинальный. Не думал, что у него могут быть подобные интересы. Хотя он же жил среди маглов до Хогвартса, а значит, незнанием реалий магловского мира не страдал и кое-какие увлечения и пристрастия мог донести до сегодняшнего времени. Останавливала меня от возврата адресату только приложенная записка, в которой утверждалось, что это все-таки не розыгрыш, а самый настоящий жарозащитный артефакт. Так что я забился в самый дальний угол и дал себе страшное обещание снять плащ только на поле, чтобы не объясняться хотя бы до состязания. До начала оставалось всего ничего, и народ жутко мандражировал. О драконах, похоже, осведомлены были все, и Флёр имела вид подозрительно бледный, еще бы, вейловские штучки дракону фиолетовы. Я поглядывал на нее, обхватившую узкие плечики ручками, словно пытающуюся согреться, с легким злорадством. Это тебе не мужиков очаровывать, тут нужны иные навыки. Крам, в свою очередь, был молчалив и задумчив, уйдя в себя и поигрывая палочкой в руке. Видимо, продумывал тактику действий. Он квиддичный ловец, как и Гарри, только классом повыше. А значит, быстро оценивать обстановку и на ходу использовать различные тактические схемы умеет. Хоть и кажется туповатым здоровяком. А Гарри просто сидел на стульчике, периодически, в волнении, пытаясь пригладить растрепанные волосы. По естественным причинам это у него получалось слабо. От входа послышался шум, и в шатер ввалились директора академии, Крауч-старший и Бэгмин. Люда потряхивал тяжелым кожаным мешочком в руках. «Чемпионы, ко мне!» – громко возвестил он. «В этом мешочке копии ваших противников, с которыми вам придется сразиться, чтобы забрать золотое яйцо. Все они разные, и каждый будет тянуть свой жребий, чтобы узнать, с кем сведет судьба». Бэгмин был чрезвычайно доволен и весел, подозрительно, я бы сказал, но отбросив посторонние мысли, молча поднялся из своего угла и, продолжая кутаться в плащ, подошел к нему, дожидаясь своей очереди. Первой, как и в каноне, была Флёр. Она вытащила валлийского зеленого с номером 2, Крам, китайского огненного шара, под третьим номером, а мне, как и Седрику там, достался шведский тупорылый. Совсем как в каноне, не оставляя Поттеру иного выбора, кроме венгерской хвостороги, что заставило меня опять, невольно, задуматься о некой высшей сущности, косвенно влияющей на происходящие события. Фактически, шанс, что все участники опять вытянут тех же драконов, был никак не больше 1 к 24. Но нет, то же самое распределение. Ах да, мне, как и Седрику, выпало идти первым. Все, кроме чемпионов, покинули палатку, поспешив занять места на трибунах. А я с интересом принялся разглядывать анимированную фигурку дракона, который даже попыхивал иллюзорным огнем и совсем как живой копошился, то расправляя, то складывая крылья и почесывая лапкой изогнувшуюся шею. Забавный, надо будет потом узнать, можно ли его оставить, и как обновлять волшебство. С легким прищуром я оглядел остальных, прикидывая, смогу ли отжать 3 оставшиеся фигурки. Коллекция, однако, получилась бы раритетная. Полный набор драконов первого испытания турнира 3 волшебников 1994-1995 года. Эпик просто, будет чем похвастать. Если выживу, приглушила радость трезвая мысль. Тут раздался громкий свисток и, кивнув Краму с Поттером, я шагнул из шатра, навстречу толпе. Прищурившись от резанувшего по глазам солнца и поморщившись от взорвавшейся криками толпы на трибунах, я оглядел огромный загон с драконом в дальней его части. Шведский тупорылый. Смешное название, если не обращать внимания на его громадные размеры и злобные поросячьи глазки, уставившиеся на меня словно прицелы вражеских орудий. «Ну, с Богом!» – прошептал я, набираясь решимости. Перекрестился и, резко распахнув плащ, одним движением сдернул с пояса большой, глухой, черный шлем и надел на голову. Сначала мне показалось, что он не пропускает звуков, так вдруг стало резко тихо, но потом я услышал звонкий голос Финнигана, отчетливо слышимый в наступившем молчании. «Ёпть, Дарт Вейдер!» На всю трибуну, бухнувшего с гриффиндорской прямотой. «Ну все, пиздец дракону!» Тут вдруг в нагрудной пластине с кнопочками что-то хрустнуло, щелкнуло, и по арене прокатились первые аккорды имперского марша. Я начал судорожно тыкать по всем выступающим клавишам, бронированным кулаком стуча по пластине, но проклятая мелодия все никак не хотела выключаться. Бросив бесплодные попытки, я сделал первый шаг и с ужасом понял, что с одетым шлемом доспех самого эпичного ситха империи вдруг стал более массивным и жестким, словно нарастившим по 5 сантиметров брони и добавившим 50 килограмм веса, хоть визуально этого и не было заметно. Я банально в нем мог только размеренно идти, какое уж тут бегать, не говоря о более сложной акробатике. Подстава, вот же подстава, Снейп, сука. Оставалась надежда, что хоть с жаростойкостью гнида подземельная не подвела, иначе мне каюк. Кое-как приведя себя в относительное спокойствие, я медленно и величаво, так как по-другому просто не мог, направился к дракону. А что делать? Полог тишины, какой я научился ставить, чтобы впрямую пободаться с драком, был максимум 10 метров в диаметре, да и нормальный зрительный контакт возможен только вблизи. При всем желании арену покрыть у меня не было никакой возможности. Тот, зашипев, забил крыльями и дунул в мою сторону струю пламени. Достать до меня она не достала, расстояние было еще велико, но даже так это было до того страшно и неожиданно, что я рефлекторно выбросил вперед руку, развернув ладонь, прикрываясь. Тут в груди опять щелкнуло и фирменным вейдеровским хрипом громогласно выдало: «Тебе не уйти, не вынуждай меня уничтожить тебя». Так, что мне захотелось разбить лицо ладонью. Не знаю, что творилось на трибунах, а меня лично бросало то в жар, то в холод. Костюм на каждый пых сыпал отборными вейдеровскими цитатами, ясно понятно ни хрена ни доброй окраски. А дракон был все ближе. Вот пламя, вырвавшись, лизнуло костюм. Я зажмурился, но ничего не произошло. Открыв глаза, увидел, как оно бессильно стекает на землю. Приободрившись, я зашагал уверенней, а мой соперник, оправдывая звание Тупорылова, начался все возрастающей яростью, почти беспрерывно поливать меня огнем, но артефакт исправно мерцал какой-то защитной пленкой, не давая огню до меня добраться. А я считал метры, еще немного, еще чуть-чуть. Наконец, оказавшись достаточно близко, под финальный рык, почувствуй силу темной стороны, скостовал полог, все звуки как отрезало, а опешившие крылатые земноводные, даже прекратила пыхать огнем, прижавшись к земле, накрывая кладку собой и продолжая на меня яростно шипеть. Возникшая была идея согнать дракона, воспользовавшись неуязвимостью, и тупо отобрать яйцо, мигом исчезла, после того как массивную каменюку недалеко от меня разбил на осколки один молниеносный удар чешуйчатого хвоста. Несколько угловатых кусков камня прилетело мне в голову, заставив пошатнуться и поблагодарить неизвестного создателя за надежную конструкцию шлема. Проверять, выдержит ли прямой удар моя хваленая защита, я не решился. А значит, придется по первичному плану забороть того в ментальном поединке. Посмотрев с полминуты на замершего у земли дракона, хлещущего периодически хвостом по бокам, я решился и, ткнув в замок шлема, сбросил его с головы, молясь, чтобы глупая зверюга не дала мне в этот момент прикурить. Впился взглядом в ее выкоченные буркала, ощерился. «Ну же, червь, глиста, давай, выходи биться». Зрачки дракона расширились, словно рябь пробежала между нами. Миг головокружения, и я оказался на каком-то поле, полном архаично одетых людей. Обернулся, с изумлением разглядывая незнакомые, чумазые, изможденные лица. «Драконы!» — раздался истошный крик. Завопив, толпа бросилась в рассыпную, а с неба рухнуло несколько громадных зверюк. Куда до них этому тупорылому? Расширенными глазами я увидел, как одна из них выпустила громадную огненную струю метров 50 длиной, оставившую после себя полосу обожженной земли и обугленные останки тех, кому не повезло под нее попасть. Над полем поднялся многоголосый нечеловеческий вой. Поддавшись общей панике, я дернулся было в сторону, но тут же остановился, зло мотнув головой. Какое поле, какие драконы? Есть только я и тупорылый, который пытается, транслируя даже не свои, а видимо передавшиеся по генетической памяти образы, подавить мою волю. А вот хрен ему. Подняв голову к небу, я оскалился. Хочешь увидеть настоящий бой? Получи. Выгнал из памяти, как живой, дивизион Град. Поле побледнело, люди и драконы стали размытыми, словно полупрозрачными, а слева от меня вытянулась цепочка машин РЗО, реальных, настоящих, источавших ощущение скрытой мощи. Истошный крик старшего офицера, 333, и с диким воем ракеты начинают рвать воздух реактивными стрелами, с рвущим барабанные перепонки, громом и грохотом. «Нравится?» — рявкнул я, а затем вызвал из памяти следующий образ, когда подобный ракетный удар мы вызывали почти на себя, как земля буквально подпрыгнула под ногами, трясясь под казавшейся нескончаемой чередой разрывов, что заволокли все вокруг серой чадящей пеленой. И еще вызывал я из глубин памяти самые страшные картинки своего боевого опыта. И в какой-то момент все пропало, растворилось, и осталась лишь арена, дракон и я в черном костюме Вейдера со шлемом в руке. Шведский тупорылый больше не шипел, только смотрел на меня и раболепно склонял голову. Мысленно потянувшись, я бросил короткий приказ «в сторону», сопровождая это соответствующим мыслеобразом, и дракон отодвинулся, отполз в бок, открывая кладку с блестящим золотым яйцом посередине. Сняв полог тишины, я подошел, наклонился и легко поднял яйцо, удивляясь его малому весу. Оглядел застывшие трибуны и задумчиво погладил тупорылого по подсунутой под ладонь голове. Повелитель драконов, слитно выдохнуло несколько обалдевших голосов. Шелест перешептываний пролетел по рядам, становясь все громче, пока не вылился в настоящий ликующий вой, а я лишь устало стоял и смотрел, как на трибуне жюри с Краучем и Дамблдором яростно спорит Каркаров с Максим, махая руками и тыкая директора Хогвартса пальцами в грудь. На лицо наползла кривая ухмылка. Похоже, первого места мне не дадут, эти два типа явно оценки поставят по самому минимуму. Ну да ладно, зато я смог и сделал то, о чем слагали легенды, подчинил себе дракона. А это значит, что я и в самом деле крут, а остальное неважно. Глава 25. Я не смотрел, как свои испытания закончили остальные. Мне это было неинтересно, да и других проблем хватало. Чарли с коллегами, прибежав с выпученными глазами, утащили нас обоих с драконом к себе. На разговор, как выразился начальник Чарли, он был седовласым тщедушного телосложения мужчиной, чьи глаза алчно вспыхивали при каждом взгляде на меня. Я невольно поежился, никогда не любил фанатиков, а этот был именно таким, адептом-драконологом, всего себя посвятившим своей науке. Всю дорогу до загонов, где содержали крылатых рептилий, брательник изливал на меня свои восторги. Сразу видно, человек любит свою профессию, потому что все сводилось только к дракону и к прорезавшейся у меня способности повелителя драконов. На костюм старшой не обратил ровным счетом никакого внимания. Мне показалось, что он даже не заметил, что на мне одето что-то необычное. Кто бы мог подумать, отшагнув, он еще раз оглядел меня с ног до головы, что наш малыш Ран не окажется повелителем драконов. Станет, не окажется, сухо поправил я его. Слышать о себе малыш мне было не очень приятно, но Чарли пропустил мою реплику мимо ушей, только прищурился хитро и спросил, понизив голос до шепота, «Скажи честно, кто тебя научил, Дамблдор или Снейп?» «Хотя Снейп вряд ли, Дамблдор, да, ты о чем?» Чуть нахмурившись спросил я у брательника. «Ну как?» Он снова подмигнул. «Кто у нас самые мощные легилименты, Дамблдор и Снейп?» Тут вдруг он нахмурился, сказал с осуждением, и все же это было рискованно. «Нужна очень сильная воля и прекрасное воображение», Чарли хмыкнул, словно вспомнил что-то интересное, по-новому взглянул на меня. «Ну или опыт ужасных сражений на грани жизни и смерти». Уже я с подозрением посмотрел на него. «А ты-то откуда это знаешь?» Вопрос не праздный, я, все же, перелопатил кучу специфической литературы из той, что была доступна. «А-а», тот отмахнулся, «на седьмом курсе, с ней бы же нам и читал курс, правда, о клюменции, но легилименции тоже касался. А феномен приручения дракона, это самый известный пример мощного легилиментного воздействия. Он, кстати, в учебнике тоже приведен, правда?» Упавшим голосом переспросил я. «Ага», Чарли жизнерадостно кивнул, а я мысленно взвыл. «Столько усилий, целый мозговой штурм, догадки, предположения и действия на грани фола, словно прогулка по минному полю. И что я узнаю, что это все описано в обычном, мать его, учебнике. Но жалеть себя долго мне не дали. В сознание ворвался резкий, сочащийся желчью голос. «Мистер Уизли, а, что?» Я завертел головой и увидел стремительно приближающегося к нашей процессии черного ужаса подземелий. «Да», — подумал я, — «а вот и сам. Ой, что сейчас будет?» А с ней был зол, нет, даже взбешен. Полы его мантии рассерженными хвостами хлестали по ногам, а глаза, казалось, превратились в две маленькие щелочки, словно прицелы башенных орудий. «Уизли!» — рявкнул он снова, остановившись буквально в шаге от меня, еле сдерживая рычащие нотки в голосе. «Соблаговолите пройтись со мной». И в этой, вроде бы просьбе, звучал настолько неприкрытый приказ, что мне оставалось только смиренно кивнуть. «Но, позвольте», — вмешался вдруг начальник Чарли. «Не позволю». Грубо оборвал его тут же Зельевар. Тот опешил, растерянно протянул. «Простите, не прощу». И Снейп так ожег его взглядом, что тот посчитал разумным больше с бешеным профессором в диалог не вступать. А декан Слизерина схватил меня за руку повыше локтя и с силой потащил к замку. «Это же надо», — зашипел он, — «стоило нам отойти метров на 50». «Нет, я, конечно, знал, что вы идиот, но есть же какие-то пределы, границы, инстинкт самосохранения в конце концов». Остановившись, он буквально пригвоздил меня к месту взглядом, но тут вдруг его взгляд потух, и он севшим голосом устало произнес: «Уизли, признайтесь честно, вы специально хотите убиться особенно извращенным способом в стенах Академии, чтобы досадить всем работникам и преподавателям Хогвартса? Вы действительно нас всех так ненавидите?» «Э-э-э», проблеял я, круглыми глазами глядя на Снейпа. «Нет, профессор, и в мыслях не было». «Тогда все еще хуже», — чем я думал», — мрачно бросил тот, заложив руки за спину и полуотвернувшись. Зельевар замер, уткнувшись взором куда-то в голубую даль, а я, пришибленный, молча застыл рядом. «Наконец, с ней Потмир», — сказал глухо. «Вы когда-нибудь задумывались, почему в магической Британии, на сегодняшний день, нет ни одного повелителя драконов?» «Ну», — протянул я, сбитый с толку неожиданным вопросом. «Вспомнив рассказанное братом», — сказал осторожно, — «надо быть сильным легилиментом, а таких в Британии немного». А Снейп смерил меня взглядом полным злой иронии. «То есть вы себя причисляете к сильным легилиментам, Уизли?» На что мне оставалось только раскаянно покачать головой. «Ни в коей мере, профессор. Просто, легилимент», — Зельевар выделил голосом это самое «просто», — «должен быть не просто сильным, он должен быть мастером, и то это не гарантия успеха, а лишь гарантия сохранения в безопасности собственного разума. Менее опытный чародей может остаться на всю жизнь пускающим слюни идиотом». На этом месте я отчетливо сглотнул. Снейп, правда, не обратил на это ровным счетом никакого внимания, продолжая: «И это особо указывается в учебнике, чтобы всякие малолетние идиоты не пытались провернуть такое, возжелав уподобиться Мерлину». Он снова посмотрел на меня, с некоторым даже восхищением во взгляде, сказал: «Вы, Уизли, на моей памяти первый, кто настолько легко проигнорировал это предупреждение». «Я про него не знал, профессор», — скромно потупился я. «То есть вы не читали учебник?» Брови с ней повзлетели, казалось, до небес. «Нет, профессор», только и оставалось мне подтвердить его предположение. Со стоном тот закрыл лицо ладонью в классическом фейспалме, пробормотал: «Это просто невероятно». Постояв так минуту, он отнял ладонь от лица, буркнул: «Пойдемте, что ли, Уизли? Даже не знаю, что вы теперь будете делать. Такой шорох навести в Магмире. Живой повелитель драконов? Да, узнаю Шизоглаза. Кого-кого?» переспросил я, заработав еще один косой взгляд. «Шизоглаза, так мы меж собой называли Грюма», неохотно пояснил Снейп. «Я не стал уточнять, кто были эти свои, и так понятно, что декан Слизерина не общество по вышиванию крестиком имел в виду». А тот между тем добавил, посверлив меня взглядом: «Но вам, Уизли, я этого не говорил, запомните». И я истово закивал. Оказаться меж разборок двух не самых плохих магов-боевиков мне не улыбалось. И еще я сделал себе мысленно пометку, что Снейп почему-то уверен в том, что идею с таким прохождением первого состязания мне дал старый Аврор, а Зельевар все никак не мог успокоиться. Старый дурак, совсем разум потерял, на что только надеялся. И ведь получилось. Мы неторопливо двигались к замку, и профессор, с каждым шагом, становился все задумчивее, то и дело поглядывая на меня, отчего мне становилось особенно неуютно. «А вы, Уизли, опасный человек», — произнес он в итоге. «Тут нужны были действительно страшные воспоминания, а еще особый эмоциональный настрой, готовность убивать, настолько сильная, что даже дракон не усомнился в ее подлинности». И вдруг, словно налетев на невидимую стену, Снейп широко распахнул глаза и виртуозно выматерился: «Сраное говно Мерлина», — забормотал, глядя в пустоту. «Так вот что он задумал, замену себе вырастить, чертов Грюм, и почему Уизли?» Но тут же, сам себя остановив, сказал: «Финал чемпионата, конечно». Не знаю уж, до чего методом дедукции этот недоделанный Шерлок Холмс додумался бы дальше, но тут нас удачно прервали. «Так это все-таки вы, коллега», — с неподдельным укором бросил выскочивший как чертик из табакерки Флитвик. Полугоблин был растрепан, в мантии нараспашку, и откуда он выскочил, я что-то как-то даже не уловил. «Да, я», — кивнул степенно, мигом собравшийся и натянувший привычную маску холодного безразличия, «Снейп. А о чем вы, коллега?» «Я про этот замечательный костюм», — Флитвик обошел вокруг меня, с восхищением разглядывая все еще надетое на мне облачение самого известного ситха. «Я ведь лет 10 думал, что он окончательно потерян. Что же вы, коллега, не сказали, что он у вас?» Ноздри декана Рейвенкла возбужденно раздувались, а глаза светились предвкушением. Зельевар пожал плечами: «Вы не спрашивали». Но Флитвик, казалось, этого уже не слышал, продолжая громким шепотом бормотать: «А я ведь так и не успел его детально изучить. Какая работа, какое удачное сочетание заклинаний, кто бы мог подумать, что оно приведет к такому эффекту». Снейп скривился, слушая подобные дифирамбы костюму, но продолжил стоически молчать. Не сдержался он только после слов полугоблина о каких-то талантливых ребятах, количеством в 3 штуки, видимо причастных к изготовлению сия артефакта. Талант у них был только один – влипать в неприятности. А так, такие же бездари, умудрившиеся в одном предмете совместить 3 несовместимых заклинания. Как у них это все не рвануло, до сих пор не понимаю. Ну нет, коллега, вы не совсем правы, Флитвик поправил очки, вступая в диалог. Слабые знания не отменяют талантливости некоторого, я бы сказал, чутья. Вот еще, фыркнул Зельевар, слово за слово, и вот уже оба декана вступили во все более накаляющуюся перепалку, а перед моим офигевшим взором стала раскрываться история надетого на мне костюма. Как оказалось, придумал его не Снейп, а 3 маглорожденных парней, не самых прилежных учеников, но обладавших долей фантазии огромным таким шилом в жопе, не дающим им жить спокойно. Как можно понять, фильмы о «Звездных войнах» они видели, и образ ситха у них удачно наложился на образ темного волшебника. Ах да, изначально они задумали подшутить над кем-нибудь, подсунув костюм доверчивому и наивному студенту. Дело оставалось за малым, придумать что-то такое, чтобы шутка была смешнее. Тогда им и пришла идея зачаровать костюм, во-первых, на музыку «Имперский марш», во-вторых, на эпичные фразы Вейдера, а, в-третьих, частично анимировать получившийся артефакт, который бы, при одевании шлема, начинал работать по заранее заложенному алгоритму. Нетривиальная, в общем-то, задача, полная подводных камней и принципиальной невозможности объединения заклинания анимации и заклинания голосового, так сказать, оповещения. Но, как говорится, они не знали, что это невозможно, и поэтому делали это. Помогло то, что музыку и фразы воспроизводил не один так называемый заклинательный контур, а 2 раздельных. Они как-то уравновесились с анимирующим контуром, и получившийся артефакт не рассыпался пылью и не испепелил в пламени магического взрыва горя изобретателей. Побочный эффект в виде полной защиты от физического воздействия, в том числе и магической природы, был обнаружен совершенно случайно, когда удавшаяся-таки шутка не подставила подопытного под шквал низкоуровневых боевых заклинаний других студентов, в чьей памяти, а было это, напоминаю, с 10 лет назад, еще были свежие воспоминания о войне с Волдемордой. Обнаружить авторов поделия и изъять артефакт удалось как раз Снипу, который зажилил его под угрозой отчисления шутников из Хогвартса. Использовал ли он его после этого сам, Зельевар скромно умолчал. Глава 26. Сказать, что отношение ко мне со стороны учеников Хогвартса изменилось, это значительно преуменьшить тот форменный пиздец, что стал твориться вокруг. Будь проклят тот день, когда мне пришло в голову победить дракона именно так. Я продолжал себя склонять на все лады, но изменить уже ничего было нельзя, осталось только пожинать плоды собственного безрассудства. А все уперлось в то, что победить в ментальном поединке дракона мог или совершенно упоротый воин, чья неистовая ярость и память о пережитых битвах пугали даже эту магическую ящерицу-переростка, либо искуснейший лигилемент, способный эту самую ярость и битвы достоверно сымитировать. Вот народ и терялся в догадках, а кем же являюсь я. Одни, как довод в пользу об упоротости, приводили замоченного на чемпионате пожирателя. Другие с ними не соглашались, ибо на эпичную битву это не тянуло, а значит я был скрытым лигилементом огромной силы. Правда, слизеринцы, с Малфоем во главе, насчет лигилименции презрительно пофыркивали, видать успели от своего декана получить кое-какую информацию. Ну и еще постепенно набирала обороты, явно с подачи болгарско-французских команд, версия, что дракона предварительно обработал Дамблдор, основательно дав тому по мозгам, и мне оставалось лишь, что называется, сорвать спелый плод с дерева. В общем-то я и оказался на последнем месте именно из-за этого. Что Каркаров, что французская мадам влепили мне по 1 единице, минимальному баллу за состязание. Поттер, к слову, оказался на 3-м месте. Все из-за метлы, также вызвавшей у наших заклятых друзей боль пониже спины. Он, как и в прошлый раз, оседлал личный хозинвентарь, правда, грабанул свою хвосторогу более грамотно, видать, успел заранее продумать маршрут. В общем, слухов обо мне стало ходить до неприличия много, один другого страшней. Но жопа была в другом, меня вызвал Дамблдор. Скажу одно, Штирлиц ни разу не был так близок к провалу. Всю беседу я просидел, впившись взглядом в пол, якобы от стеснения и стыда, чтобы милый и добрый старичок, явно прикопавший на личном кладбище 1 сотню врагов, не попытался применить лигилименцию уже на мне самом. Способности сопротивляться такому зубру я оценивал вполне здраво, как и то, что даже поверхностное чтение мыслей явно покажет, что с их Роном Уизли меня тутошнего роднит только это, ставшее мне чрезвычайно дорогим, за неимением другого, тела. Хорошо еще устав Хогвартса запрещает прямое негативное воздействие, под которое ломка разума вполне себе попадает. Есть только одно исключение, это учебный процесс. Я внимательно проштудировал соответствующие документы в библиотеке. Чтобы применить легилименцию на ученике, нужно четко обозначить учебный характер воздействия и получить на то четкое и недвусмысленное согласие студента. Вполне, кстати, достаточно и устной формы. Вот такие пироги. После чтения этих талмудов, от мадам Пинс уходил я с опухшей головой и жесткой мигренью. Ну, а как вы хотели? Сообразив, что натворил, я первым делом ознакомился со своими правами, чтобы случайно не подписаться ни на что сомнительное. И как в воду глядел, мальчик мой, с доброй улыбкой произнес Дамблдор после получаса жесткого допроса, облаченного в форму задушевной беседы дедушки с внучком. Я вижу, что у тебя большой потенциал в такой непростой дисциплине, как легилименция. Как и окклюменция, она в первую очередь завязана на волю, а с ней у тебя все очень хорошо. Как ты смотришь на то, чтобы взять несколько уроков у меня? Не-не-не, Дэвид Блейн, подумал я, с внутренней дрожью. Еще чего, спасибо, директор, все так же изучая напольное покрытие кабинета, имитируя смущение, протянул я. Но вы такой занятый волшебник, мне просто неудобно вас отвлекать. Ничего, ничего, старый, хотел бы я сказать, что маразматик, но, к сожалению, нет, заулыбался еще больше, закинул в рот лимонную дольку. Было бы преступлением не уделить внимание такому таланту. Боюсь, мне это помешает готовиться к следующим состязаниям, директор. Может, после чемпионата? Ну, не улыбалось мне становиться подопытным кроликом и проверять, как будет воспринята память о моей прошлой жизни, и особенно, о знании канона. Как-нибудь потом, и лучше не в этой жизни. Хорошо, Рон, сделал вид, что согласился, Дамблдор. Действительно, на тебя сейчас много всего навалилось. Пожалуй, отложим этот вопрос, но после чемпионата обязательно к нему вернемся. Это очень редкий дар, и я обязательно уделю время, чтобы помочь тебе в его развитии. Время, подумал я, уж я постараюсь, директор, чтобы после финала у вас его не было, чтобы вам резко стало не до того. Кое-как от него отвязавшись, я спустился вниз и, пройдя мимо горгулий, одолеваемый мрачными думами, поплелся по коридору, засунув руки в карманы мантии, шаркая, словно старикан, в который раз подивился своей способности на ровном месте влипать в неприятности. Вот только долго мне самокопанием заниматься не дали. «Мальчик, хочешь большой и чистой любви?» Как гром среди ясного неба прозвучала для меня фраза, сказанная негромким девичьим голосом. Запнувшись, я потряс головой, в попытке понять, не слуховая ли это галлюцинация, но взглянув в сторону, увидел стоявшую недалеко студентку, которая, скрестив руки на груди, с легкой улыбкой смотрела на меня. Последний курс, мигом собравшись, определил я опытным взглядом. Рост не слишком высокий, я в свои 14 был не ниже, но хорошо развитые бедра и грудь, размера 3+, если, конечно, там не пушап какой-нибудь натянут, не оставляли сомнений в ее возрасте. То, как я ее оглядел, от нее не укрылось, и, опустив руки, она чуть огладила складки на юбке, как примерная девочка, улыбнувшись сильнее. На лицо, кстати, она тоже была вполне ничего. Возведя очи к потолку, я тихо, но восторженно, произнес: «Фея крестная, неужели ты услышала мою просьбу о подарке на 14-летие?» Та прыснула, а я продолжил, показно надув губы. Только я просил, чтобы она была голая и вылезла из торта, перевязанная подарочной ленточкой. Смешки резко перешли в кашель, взглянув на меня круглыми глазами, девушка произнесла: «Ну, у тебя и запросы. Для тебя чересчур», хитро прищурившись, спросил я, а старшекурсница дернула бровью в легком удивлении, но поджав губы, вдруг подошла и впилась в меня долгим поцелуем, после чего, проведя губами по щеке, шепнула на ухо: «Если будешь хорошим мальчиком», засмеялась и с независимым видом пошла по коридору. «Стой», спохватился я, «а звать-то тебя как?» Но в ответ она, не оборачиваясь, лишь помахала рукой. Проводив глазами ладную фигурку, одетую в цвета Рейвенкла, я буркнул, снова тряхнув головой: «Дурдом какой-то». Больше по дороге в спальню Грифов неожиданностей не было, но вот периодически бросаемые на меня заинтересованные взгляды от студенток с третьего по седьмой курс, причем с разных факультетов, я замечал, с легкой опаской подумал, что надо озаботиться антидотом к приворотным зельям, с этих баб станется подлить чего-нибудь. Поттера вон на шестом вроде Рамильда пыталась конфетками с сюрпризом угостить, и это он просто избранным был, а я-то, единственный на всю бриташку повелитель драконов. Да уж, вот еще проблема, о которой я сразу и не подумал. Один плюс, если захочу, горемчик точно себе собрать смогу, хе-хе. Кое-как отбившись от стихийно возникшего клуба поклонников на родном факультете, я засел в спальне, завалившись на кровати, решив подвести промежуточные итоги моего здесь пребывания в многострадальной тушке Рональда Уизли. Первым, конечно, мои мысли занимал Седрик, сволочь такая, даже смертью своей успевшей подгадить, ведь теперь местонахождение меча Гриффиндора придется долго и упорно выяснять, и не факт, что успешно. Бог с ним, с философским камнем. Напрямую на главный квест он не влиял, просто одна из попыток воплотиться в Волан-де-Морды. Еще Петтигрю, крыса, за каким-то чертом понадобившаяся попаданцу. Где он теперь? Хотя, если жив и здоров, то явно нянькается с личинкой лорда. Седрик, ну почему я не могу до конца понять твоих мотивов? Примитивное обогащение, но это же глупо. Если только за этим не стояла более глобальная цель. Вот только какая, пометил себе снова, не забыть подломить Дитгаревскую хату. Ну, буду надеяться, что Рита тут сможет что-то аккуратно раскопать. Кстати говоря, по собственной глупости субботнюю встречу в Хоксмите я героически профукал. Надо как-то будет извиниться, все же у нас с ней взаимовыгодное сотрудничество. Теперь Крауч-младший. Ну не верилось мне после всего, что Грюм, это он под обороткой. Слишком много неувязочек. А значит он где-то еще, и, вероятнее всего, там же, где и Петтигрю. Вероятно готовится к внедрению и подмене Грюма. Хорошо, что я теперь в составе Золотого Трия. Плохо, что чемпион Хага ложится трупом на кладбище вместо Седрика не улыбалась. А значит надо четко продумать свои действия. Из неоднозначного у меня была теперь слава повелителя драконов. Народ как-то снова припомнил мой наезд на Белобрысова в первый же день занятий. Но вот только если одни стали с еще большей опаской поглядывать на меня, то в глазах большей части женской половины я из отморозка обыкновенного, который ничего кроме толики опаски напополам с презрением не вызывает, превратился в жесткого и сурового воина. Это на словах всем подавай прекрасного принца на белом коне, нежного и предупредительного. А на деле все дремучие, заложенные природой инстинкты, в женщине просто вопят, что им нужен здоровый, грубый, агрессивный мужик, самый сильный самец в стаде. А в самых потаенных желаниях немногочасовые прелюдии на шелковых простынях с нежным мальчиком-эльфом, а самый что ни на есть страх, когда закинув на плечо и утащив в пещеру, огромный мускулистый Конан-варвар будет без устали иметь ее до самого утра. А ведь скоро, относительно, бал по случаю чемпионата, и вопрос с кем пойти назревает нешуточный. Гермиона напрашивалась естественным образом, но я предвидел, что за право прийти на бал с чемпионами развернется жесткая и бескомпромиссная борьба. Причем, признаюсь без лишней скромности, считаю, что моя популярность если и будет меньше Крамовской, то ненамного. С Поттером в каноне, конечно, странно вышло, его захомутать девчонки должны были махом. Что он сам там искал с кем бы пойти, это какой-то бред. Как я уже убедился, отдельные представительницы Хага излишней скромностью не страдали. И нет-нет, но мои мысли постоянно возвращались к кладбищу Ридловской родни. Что, состязание, вот где был реальный шанс расстаться с жизнью. А значит кровь из носу нужно было узнать, где оно находится, и заранее провести рекогносцировку, а то и заминировать там все к хренам. Я невесело хмыкнул. Осталось только мины найти, ага, плевое дело, чего уж тут. Пошел и купил на базаре. Мда, даже обычный пулемет достать и то проблема. И даже не в том, что денег нет там. Вопрос в том, где его вообще найти. Бандиты тут с таким не ходят, полиция тоже. Если где и есть, то только у спецподразделений. Да и то не факт, специфика другая. А армейские склады или базу поди найди еще. Я, как ни крути, пока еще несовершеннолетний без особых источников дохода. А эта возможность маневра ограничивает катастрофически. Тут меня посетила парадоксальная мысль, а не пытался ли Седрик с магловским криминалом законтачить, чтобы купить оружие, магловское, естественно. Он же как я, и вполне мог мыслить теми же категориями, и деньги собирать как раз на приобретение чего помощнее из огнестрела, а то и гранатомета какого, после чего его зарезали. От такой мысли искать пулемет мне как-то резко расхотелось. Глава 27. На следующих выходных я все-таки встретился с Ритой в Хоксмите, как и договаривались, в номерах, как прилично назывались сдаваемые на сутки и часы комнаты в Кабаньей Голове, трактире Аберфорта, незабвенного братца Дамблдора. Не знаю, так ли он не любил своего знаменитого родственника, как это описывали в каноне, но на всякий пожарный следовало подстраховаться. Пусть думают, что у меня со Скитер обыкновенный секс. Малолетний любовник в образ скандальной журналистки вписывался вполне органично. Думаю, у старика на директора не было никаких иллюзий по поводу того, как она добывает информацию, и соблазнить чемпиона, чтобы получить очередную порцию сплетен, чем не еще один беспроигрышный ход. В общем-то, я тоже был не против. Наиболее плодотворным является сотрудничество, когда каждая из сторон получает желаемое. Мистер, придав голосу жалобные нотки, проблеял я, зайдя в хоксмитский бардем отеля, приблизившись к барной стойке. Аберфорд, буркнул хмурый темноволосый мужчина. Чего тебе, братец, младший, наверное, однако все одно, Вторую мировую встретивший уже вполне себе взрослым, а значит годочков ему было этак 70, не меньше. Аберфорд не производил впечатления старика, вполне себе здоровый мужик, на вид лет 50, может чуть больше, что наводило на некие подозрения, а не является ли седая борода товарища Альбуса, в школьных кругах более известного как директор, не более чем маскировкой под безобидного и добродушного старичка. Рассмотрев этот вопрос со всех сторон, я мысленно с собой согласился, определенно да, стоило похлопать его актерскому мастерству. Он и, скорее всего, не старик вовсе, определенно или семейная особенность, тот же магический дар какой, или личный секрет долгой молодости, коим он поделился с братом. А как играет, как прикидывается маразматиком с регулярными впаданиями в детство. Ай да Альбус, ай да Гримов сын. Насмотрелся, ворвался в мои размышления грубый голос, и я понял, что продолжаю молча стоять и разглядывать Дамблдора-младшего. «Извините, сэр», — вежливо ответил я, — «просто вы кое-кого мне напомнили». Тот только фыркнул в ответ, раздраженно, сказал уже грубее: «Говори, что надо, или проваливай». «Ну, понимаете, сэр, у меня тут встреча», — протянул я, старательно делая вид, что краснею. «С кем?» — буркнул Аберфорд, подозрительно прищурившись, а я, чуть заикаясь, ответил: «Со Скитер». Брови того взлетели на секунду, а затем на лице мелькнула тень понимания. Перегнувшись через стойку, он оглядел меня с ног до головы, с этакой легкой саркастической ухмылочкой, издевательски спросил: «А ты не маловат, мальчик?» Особенно ярко выделив это «мальчик», «я чемпион Хогвартса», в ответ набычился я. «Ну-ну», вернувшись на свое место, он наконец ответил: «Второй этаж, 203 номер». «Спасибо, сэр», я обозначил вежливый поклон и направился к большой винтовой лестнице сбоку, внутренне довольно улыбаясь. Нужное впечатление создано, остается добавить к нему всего пару штрихов. Аберфорд ничего не ответил и лишь принялся остервенело протирать видавшие виды тряпкой несуществующее пятно на барной стойке. И только уже на лестнице я уловил, обострившимся в полумраке помещения слухом, тихую его фразу: «Еще один». Когда она уже угомонится, стукнув пару раз, для приличия, костяшками пальцев по косяку, я вошел в незапертую дверь, щелкнув замком, скинул мантию, оставшись в белой рубашке и брюках. Знали бы вы, сколько усилий мне стоило сделать на них правильные стрелки, но я справился, да еще и закрепил, так сказать, на будущее, протянув по стрелке с внутренней стороны кусок обыкновенной рыболовной лески, пройдясь утюгом, намертво вплавливая ее в ткань. Посмотрел на себя в зеркало, хмыкнув, чуть пригладил короткие рыжие волосы. Подумал невольно, разглядывая свое отражение, что перестал его воспринимать как чужое, сроднившись, свыкнувшись и даже начиная находить его вполне приятным. «Вживаюсь, однако. Ну где ты там?» — послышался чуть недовольный голос моей визави. И я, и вправду, негоже заставлять даму ждать. Последний раз взглянув на себя и расстегнув вторую пуговичку на рубашке, ответил: «Уже иду». Шагнув в комнату и, остановившись на пороге, оглядел сидящую на кровати журналистку. Легкая довольная улыбка вылезла на мое лицо. «Какой чудесный изумрудный пеньюар», — оценил я более чем скромные одежды женщины.